Глава 8. За все время жизни в аду я ни разу не бывала в завядшем лесу. Эта территория была собственностью Огненной Академии, и жителей Содома туда не пускали. Конечно, многие пробирались через густые заросли и встречали свою смерть, но они были глупцами. Умереть в преисподней было так же нелепо, как утонуть в луже. Именно поэтому я все еще не спешила склеивать ласты. Мы отошли от территории Академии, как только все группы успокоились и выслушали команды. Путь до леса пролегал через выбоины в земле, обветшалые убежища и чертей, которые разбегались при виде стада. Некоторые отчаянные грехи строили здесь шалаши и пытались жить, полагая, что опасность не забредет в эти края. Но как же они ошибались? С наступлением ночи из гущи выползали монстры, чтобы добыть еду. Одинокие грехи, спрятавшиеся за горсткой веток и тряпок, выглядели для них идеальной закуской, которая добровольно пришла к подножию леса. Помахав Кесади в знак прощания, я снова влилась в свою группу, главным антагонистом которой была Саманта. Сокрушая всех и вся, она шагала впереди, словно хотела отделиться от команды. В принципе, я бы не расстроилась, если бы она пропала или ее съели монстры. Всяко лучше без злодея, чем с ним. Спустя несколько минут виляний мы достигли подножия завядшего леса. Из Содома я видела его злорадные черные верхушки, купающиеся в огненном небе, но не думала, что однажды побываю там. Впрочем, Огненная Академия не оставляла выбора и выбрасывала студентов в самые эпичные передряги. С высоты человеческого роста лес выглядел непреодолимым гигантом. Сквозь рябые ели, утопающие во мраке, я не видела ничего, кроме таинственных огней. Едва уловимые блики, похожие на светлячков, метались по корявым ветвям и пропадали, когда кто-то подходил ближе. Сникс потер подбородок и обернулся к нам, сжав посох. «Объявляю занятие открытым. Растянитесь вдоль лесной полосы и ступайте за мной, когда я войду. Профессор Эстер будет идти позади». Когда первый курс зашумел, Сникс успокоил их ударом посоха о ближайший камень. Студенты тотчас выпрямились, словно в руках преподавателя материализовалась пламенная плеть. «Характеристика существ у вас есть. Оружие тоже!» Сникс обвел команды вялым взглядом, словно заранее похоронил всех. «Удачи!» Как только преподаватель пропал за древними елями, команды двинулись следом. Каждый направился своей тропой, и наше сборище пошло через паутину и перегной. Я была рада, что Саманта шла впереди нас, поскольку ее макушка цепляла всех жгучих пауков. Пару раз Дэвид посмеивался над этим, но товарищ пресекал его шутки, велев сосредоточиться на задании. Наверное, все звезды сошлись на мне, ведь профессор Эстер поплелся за нами. Он отставал на пару шагов, но слышал все, о чем мы говорили. Мы как раз обсуждали полосатых мух, и Эндел решил блеснуть знаниями. «Лучше убить их сразу. Если разозлите, пеняйте на себя. Укус одной мухи способствует появлению ожогов. Тело начинает раздуваться, кожа чешется». «Спасибо, профессор, но мы были осведомлены об этом», — небрежно сказала я, перебираясь через большой валун. Саманта перепрыгнула через него, а нам с ребятами потребовалось больше времени. Эндел же настиг нас и демонстративно преодолел преграду с той же ловкостью, что и она. «Здесь нужна растяжка, если планируешь перешагнуть его», — подтрунивал Эндел. Его черные глаза с усмешкой наблюдали за мной, пока я не перелезла. Справиться с валуном мне помог Дэвид, на что профессор скептически поднял брови. «Гордыня, позволяешь помогать себе?» «Заметьте, я не просила». Я прошла мимо него и язвительно продолжила. «Почему вы пошли именно в нашу сторону?» «Потому что вы центральные». «На самом деле проблема не в этом, так?» Я старалась не оглядываться на профессора, чтобы не видеть его хитрую улыбку, принижающую все мои качества. «Вы пошли сюда, потому что я здесь». «Намекаешь, что я тебя преследую?» Эндел шел позади, в то время как я старалась убежать от разговора и поравняться с Дэвидом. «Интересно, зачем же?» «Спросите у себя, вы это делаете все время с того момента, как мы впервые встретились». «У тебя развивается паранойя, Фрей». «Прекратите болтать!» — вспылила гнев и развернулась к нам. Я остановилась, а Эндел продолжил идти, словно не боялся ничего, даже дьявола. Похлопав Саманту по плечу, он указал ей на предстоящий путь и снова вернулся ко мне, наплевав на мою разгорающуюся злость от его присутствия. «Раз вы здесь», — прошептала я, подойдя чуть ближе к Эстеру, — «то порадую. У меня нет проблем с головой, зато у вас они имеются». Эндл удивленно вскинул брови. «С каких пор ты дерзишь мне?» «С тех самых, как вы начали за мной слежку». «Я твой преподаватель и наставник в некоторых задачах. Мы должны сталкиваться друг с другом. Тебе придется видеть меня до конца четвертого курса, если доживешь». Я обернулась на Эндала, пытаясь выразить во взгляде всю ненависть. «Не сомневайтесь!» Несмотря на взвинченное состояние, вызванное одним лишь присутствием профессора, я все же отвлеклась на задание. Дэвид оповещал, что у подножия лес покажется безобидным, но вскоре нас может поджидать опасность, если не найдем окольные пути. Он предупреждал, что после 10 минут шествия можно встретить полосатых мух, если столкнуться с гниющими цветами, где они обосновались. Оглядывая затхлую местность, покрытую опарышами, склизкими субстанциями и пожеванными пеньками, я надеялась, что мы не наткнемся на насекомых. Грубо говоря, они были первым испытанием на прочность. Провалить этап было равносильно тому, чтобы сдаться. Я старалась держаться ближе к Дэвиду, чтобы быть осведомленной об опасностях. Как представитель старшего курса, он был гораздо опытнее меня. Наверное, мне стоило самостоятельно изучать характеристику и не прятаться под его крылом. Но я не отказывалась от возможности пойти по простому пути. «Скорее всего, мы обогнули первую преграду», — осведомил Дэвид, осматриваясь. Я не понимала, что он пытается увидеть сквозь дымку тумана, перекрывающую весь путь. Передвигаясь с помощью посоха, Дэвид остановился, а я продолжила идти, надеясь не вляпаться в неприятности. Саманта пропала за гирляндами накренившихся елей, а Шелдон испуганно терся около Эндала. «Фрей, осторожно, там должен быть ядовитый плющ», — предупредил Дэвид, когда я запустила посох в арку между двумя сплетенными деревьями. Эстер в предвкушении замер, словно ждал мой провал, но я послушно отпрянула. Шелдон боязливо оглядывался, держа посох наготове. «Кто будет потом? Только не говорите, что черви!» «Как в воду глядел!» Пробурчал Дэвид и поднял оружие, настороженно глядя за плечо товарища. «Сзади тебя! Беги или...» Из клубов тумана, который набирал плотность, показался обугленный рот с острейшими зубами, уходившими глубоко в глотку. Огромный червь выкарабкивался из недра земли, разбивая почву мощным, броненосным брюхом и брызгая слюной. «Опять!» — выдохнул Эндл, словно сталкивался с чудовищами каждый день. Вместе с Шелдоном и Дэвидом мы отпрыгнули в сторону, а профессор не шелохнулся. Несмотря на то, что неподдельный страх сковал меня, я была готова драться. Из-за тумана и кустов Саманты не было видно, в кои-то веки я надеялась, что червь заглотнул ее. «Что ж, придется сплотиться», — предположил Дэвид, оценив габариты гиганта. Утробное завывание пронеслось по лесу, когда червь выполз из укрытия, изгибаясь всем телом. Его туловище рябило, грязно-матовые кольца сжимались и расслаблялись, выплевывая скопление грязи и слизи. Я знала о том, как выглядели эти чудовища, но ни разу не встречалась с ними лицом к лицу. Более того, не представляла, как их победить. «Нужно попасть в сердца!» — скомандовал Дэвид и похлопал Шелдона по плечу, пока Эндл расслабленно наблюдал за нами, повиснув на посохе. «Что? Я...» «Ты сойдешь за приманку, мы с Фрей пойдем в атаку». «А как же Саманта?» Шелдон озирался, будто бы ждал, что она выйдет. «Она может стать приманкой?» «Действуй, или нас сожрут!» Глубокая пасть червя нависла над нами и полетела в землю. Завизжав, я отпрыгнула в сторону, стараясь не выпускать посох. Ребята тоже среагировали вовремя, а Эндл продолжал наблюдать за шоу. Ему было интересно, как мы справимся, либо же он хотел, чтобы я попросила о помощи. Черные проруби глаз взирали на меня с хитростью и ноткой вызова. Если он ждет поражения, пусть упьется своими мечтами. Я кинулась в атаку, когда червь пополз в сторону Шелдона. Уныние боялся драться и выронил посох, приготовившись к смерти. Это был самый проблемный и беспомощный грех, который чаще всего умирал в академии. Лишь единицы выходили на практику в примитивной, но вскоре и там погибали от мечей защитников. Я размахнулась и нанесла удар острым основанием посоха в брюхо монстра. Червь захрипел, и в это же мгновение мое лицо покрылось зеленой слизью. Мне посчастливилось проткнуть его, а еще разозлить. Ой. Отныне червь сосредоточился на моем полном уничтожении. Его маленькие красные глаза, разбросанные по морщинистому лбу, напоминающему зачатки человеческого черепа, с ненавистью взирали на меня. Мне перехватило дыхание, когда чудовище ринулось вперед, свирепо пропахивая землю. Пришлось отпрыгнуть, чтобы не попасть под раздачу. Кажется, ребята собирались мне помочь, но делали это настолько медленно, что я успела выдохнуться в схватке с червем. Несколько раз мне удалось удачно увернуться, но вскоре монстр сбил меня. Я отлетела в ель и сползла на земь, цепляясь за ветки. Эндл поймал мой взгляд сквозь легкую дымку тумана. Его губы нашептывали все те же слова: «Попроси меня, Фрей». Если бы не его статус, я бы давно отважилась показать длину своего среднего пальца. «Фрей, берегись!» В перерывах между чавканьем червя я услышала сдавленный крик Дэвида. Откинув его в сторону мощным ударом, чудовище ринулось на меня. Я подорвалась быстрее, чем ожидала, и схватила посох, отмечая, где находятся его сердца. Его жизненно важные органы прятались за твердым пояском, который не мог пробить ни один деревянный посох. Эндл вовремя заметил мою панику и поднял свой железный посох, который мог пронзить любую броню. Естественно, это было приманкой, на которую я не клюнула. Сжав посох, я рванула в лесную гущу, разгребая препятствия основанием оружия. Мое сердце гулко забилось в груди, когда червь махнул за мной, сметая все на своем пути. Я неслась настолько быстро, что он едва поспевал за мной, однако мог настичь в любую секунду, сделав несколько бурений в землю. Когда я оказалась у края обрыва, тонущего в молочном тумане, мне пришлось остановиться. Проклиная все на свете, я обернулась и приготовилась к сражению. Как вдруг ослепительный клинок промчался мимо моего плеча и угодил в сердце червя. Брызгая слизью, он рухнул в кусты, все еще продолжая тормозить. Охваченная страхом и удивлением, я обернулась. Саманта стояла по другую сторону обрыва, и туман благоговейно рассосался возле нее. Откуда она добыла оружие, было выше моего понимания. Как и то, почему она отделилась от группы. Я не успела вымолвить ни слова, прежде чем гнев скрылась в зарослях, оставив меня в полном одиночестве.